Вторник, 15 ноября 1984 года. Как только подошли солдаты, Гарри и Кэрри медленно подняли руки. Они знали, что, когда на тебя направлено 5 стволов, не стоит изображать из себя киногероя. Ты медленно движешься, с максимальной осторожностью и без всякого выражения на лице. В частности, не следует проявлять мальчишеской агрессивности. Не стоит делать ничего провокационного, что может быть использовано как повод, чтобы застрелить тебя. Один из солдат выступил вперед, дернул за часы на вытянутой руке Кэрри и снял их. Гарри точно так же потерял свои дешевые часы. Солдаты спорили по поводу золотых часов Кэрри, которые они явно предпочитали дешевке Гарри. Затем оба белых мужчины почувствовали, как карманы их пиджаков и брюк обшаривают руки. Солдаты вытащили их пистолеты, бумажники, немного мелочи и сигареты Гарри. С ружьями, приставленными к спинам, их повели к ступеням отеля и грубо толкнули направо в небольшой кабинет управляющего. У задней стены кабинета стоял распахнутый шкафчик для хранения документов, которые теперь были разбросаны по полу. На шкафчике был красный пластиковый поднос, на котором стояли кофейник, открытый пакет молока и кружка. Карта Пауи была прикреплена к стене над шкафчиком. Посреди кабинета стоял явно не располагающий к себе письменный стол, заставленный открытыми консервными банками и пустыми бутылками. За столом сидел солдат, на запотевшем мундире которого виднелись нашивки капрала. Небольшая группа солдат сидела в тени на бетонированной дорожке около кабинета хозяина отеля. Они вскочили на ноги и набились в эту небольшую комнатенку, в которой тут же разнеслась отвратительная вонь, перебродившая спиртное вперемешку с солдатским потом. Они смотрели на двух белых пленников с плохо скрываемой враждебностью. В воздухе витал дух смертельной опасности. Капрал указал на запястье пленников, поднятые вверх, и что-то быстро заговорил на языке, которого Гарри не понял. Но было ясно, что капрал интересуется пропавшими наручными часами белых. Солдаты молчали. Капрал повысил голос, и стало видно, что он очень разгорячен. Он порывисто обошел вокруг стола и запустил руку в пустые карманы двоих пленников. Затем вновь заорал на солдат. Никто ему не ответил. На лице капрала отразилась сильная ярость. Он подошел к шкафчику, в котором обычно хранятся документы, вынул оттуда пакет с молоком и выдавил содержимое прямо в лицо Кэрри. Выражение лица Кэрри не изменилось, хотя и было ужасно неприятно ощущать, как теплое и прокисшее молоко стекает вниз на рубашку. Нет, это пленников не испугало. Они не увидели в этом поступке капрала настоящей угрозы для себя, но понимали, что если солдаты настроены по отношению к ним столь цинично, возможно, все. Кэрри стоял с поднятыми руками, облитый молоком и униженный. А солдаты радостно загоготали, глядя на двоих пленников с радостным ожиданием. Гарри вдруг подумал: они разгорячены и им скучно. Возможно, ради забавы они начнут нас пытать. Возможно, мы погибнем. Капрал подошел к Кэрри и, придвинув свое лицо почти вплотную к его лицу, проревел по-английски: «Что вам здесь надо?» Кэрри, отвечая, старался говорить безразличным тоном. «Мы ищем нескольких очень важных американцев. Они гостили в этом отеле. Они — друзья генерала Раки». Капрал ткнул указательным пальцем левой руки выше плеча Кэрри в сторону берега моря. «Все американцы мертвы!» Не отрывая ненавидящих глаз от лица Кэрри, капрал одним движением смахнул со стола все консервные банки и бутылки на пол. В комнате завоняло еще сильнее. Капрал сел прямо на стол, на то место, которое он очистил, и протянул вперед ноги. «Американцы поехали ловить рыбу, а лодка взорвалась». Все погибли. Капрал наклонился над столом и достал из выдвижного ящика кусочек материи с цветным узором. Он протянул этот кусочек Гарри. Это был обрывок цветного бикини. От него исходил тонкий запах крема для загара. На маленьком атласном лейбе белого цвета было выведено какое-то слово. Кэрри прочитал его вслух. «Янсен». «Это обрывок ни о чем не говорит», — подумал Гарри. «Мало ли чей это бикини». Капрал убрал материю обратно в ящик. «Что случилось?» — спокойно спросил Гарри. Капрал взглянул на него и рявкнул. «Молчать! Вы оба арестованы!» Он вскочил на ноги и, обойдя вокруг стола, сел на стул. За спиной Гарри в душную комнату набивались все новые люди в солдатских хаки. Гарри и Кэрри приходилось продвигаться вперед до тех пор, пока они не уперлись в стол, а сзади все продолжали давить. Все в комнате чего-то ждали. Это напомнило Гарри петушиный бой, который ему однажды привелось видеть на острове. Он вспомнил, чем закончился тот бой, переливающийся через края ненавистью и запахом крови. Солдаты смеялись и шутили, делали друг другу непристойные предложения, подталкивали друг друга вперед к пленникам, подзуживали друг друга. До этой минуты события развивались слишком быстро. А теперь адреналин ударил в голову Гарри, и все происходящее казалось ему тягучим и вечным, как будто в замедленной съемке. Внезапно, к изумлению Гарри, капрал вскочил из-за стола и, вытянувшись по стойке смирно, отдал честь. За спиной Гарри, который пока не успел ничего сообразить, раздался вдруг властный голос, который отдал какую-то команду. Гарри услышал, как солдаты притихли и стали проталкиваться к выходу из кабинета. Пленники получили возможность сделать по шагу назад от стола, в который их вжимали еще минуту назад. У Гарри жестоко ломило руки, но он не смел опустить их. Сзади раздалась еще команда. Гарри и Кэрри повернулись лицом к двери. На пороге стоял стройный подтянутый человек в аккуратно отглаженных форменных брюках и рубашке. На плече у него были нашивки капитана. Со слабым американским акцентом, который часто можно было услышать на Филиппинах, он спросил: «Вы говорите по-английски?» Оба пленника ответили утвердительно. «В таком случае ответьте, что вам здесь понадобилось?» «Этот отель реквизирован, и теперь здесь размещаются армейские казармы». «Можно нам опустить руки?» — спросил Гарри. «Да». «Как вы сюда попали?» «На вертолете», — ответил Гарри, расправляя ноющие плечи. «Мы — деловые друзья генерала Ракки. Он может за нас поручиться. Мы разыскиваем группу американцев, очень важные персоны, которые останавливались в этом отеле». «Угу», — кивнул головой капитан. Наступила небольшая пауза, после которой офицер сказал: «Когда мы высадились, здесь уже никого не было. Свет горел, но персонала нигде не было видно». Он пожал плечами. «Вероятно, они убежали. Когда островитяне чувствуют, что надвигаются тучи, они сматывают удочки». После еще одной паузы он прибавил: «Вам лучше будет порасспросить кого-нибудь в городе. Идите к начальнику полиции. Я хочу, чтобы вы немедленно покинули это место. Мои люди разочарованы тем, что не было боя. Их трудно контролировать после сражения, но еще труднее, когда никакого сражения не было. Я вас провожу на взлетную площадку лично». Он что-то быстро сказал капралу по-испански, потом кивнул головой к выходу. «Ну, пойдемте». Когда они достигли кромки взлетно-посадочного поля, офицер сказал: «Счастливого полета! Не возвращайтесь сюда». Секунду поколебавшись, он спросил: «А вы правда друзья генерала Ракки?» Гарри кивнул: «Да, деловые друзья». На лице офицера отразилась небольшая тревога. Генералу не на что жаловаться. Все прошло согласно плану. — Понятно, — ответил Гарри. — Спасибо вам за помощь. — Давай выбираться отсюда, Кэрри. Пилот запустил двигатель, едва увидев приближающихся людей. Спустя несколько секунд после того, как двое недавних пленников забрались в вертолет, тот взмыл в воздух. Пилот был сам не свой. Выслушав рассказ Гарри о том, что с ними произошло на земле, он сказал: «Ну, ребята, повезло вам. Страшно повезло. Жутко просто». Когда они поехали в Куинстаун, Кэрри захватил с собой пару охранников из «Нексуса» и переводчика. Желтый джип «Тойота», высоко подпрыгивая и сотрясаясь на выбоинах, катил по дороге, которая знавала лучшие дни, и по которой можно было безопасно ехать лишь в машине с четырьмя ведущими колесами. Осознав, что группа высокопоставленных американцев из «Нексуса» на самом деле бесследно исчезла, Кэрри первым делом страшно испугался, а потом почувствовал некоторое стыдливое им скрываемое облегчение. Ведь при этой отвратительной сцене присутствовал Гарри, его босс. Значит, ответственность лежала не на Кэрри. Подумав об этом, Кэрри ощутил острое беспокойство. Но почему все это случилось именно на его территории? Ладно, с эмоциями надо было обождать. И он, и Гарри закупорили глубоко внутри себя и гнев, и скорбь. Оба они сознавали, что только быстрый анализ сложившейся ситуации и затем быстрое действие могут открыть им какие-нибудь следы группы пропавших товарищей. Желтый джип несся по незаасфальтированным улицам, лишенным тротуаров, и подхватывал на колеса всевозможный мусор, который валялся здесь повсюду. В тени у домов неподвижно лежали тощие собаки и костлявые куры. По сторонам дороги размещалось несколько магазинчиков. Их двери были распахнуты настежь, и видно было, что внутри учинен настоящий погром. Приближаясь к проржавевшим перекладинам моста Святой Марии, они заметили неорганизованную толпу испуганных женщин, которая двигалась из города навстречу джипу. За плечами они несли туго набитые баулы, в них было все их имущество. На дальнем конце моста дымился врезавшийся в железные перила и совсем сгоревший грузовик. Дверца была распахнута, и оттуда головой вниз свешивался труп. Прямо за грузовиком располагалось какое-то четырехэтажное бетонное сооружение. Кэрри указал на него. «Я слышал, что отель «Националь» используется теперь как временное войсковое расположение. Множество наемников, высадившихся вместе с «Раки», обосновались в нем». «Тойота» повернула влево в направлении площади Виктории. В отличие от дороги, с которой они съехали минуту назад, эта узкая аллея была запружена транспортом. Ручные тележки, телеги фермеров, запряженные быками, пара старых грузовиков в ряд. Впереди была рыночная площадь. Казалось, там было все спокойно и продолжалась мирная жизнь. Как обычно, узкие аллеи вокруг площади были заняты продавцами и торгующимися покупателями. Гарри, окинув все это взглядом, сказал: «Такое впечатление, что они ничего не слышали о войне». «Война была вчера». На северной стороне площади Виктории располагался украшенный белый Берклейс-банк, небольшое здание в паладийском стиле с зелеными стальными жалюзи. На западной стороне теснились здания государственных учреждений. Издали казалось, что там просто в беспорядке навалена груда кубиков из потрескавшегося бетона. Запертые ставни черных окон слепо смотрели мимо пыльных пальмовых деревьев на здания парламента и Верховного суда. На южной стороне площади между таможней и почтой жалось здание управления полицией. Из всех домов, выходивших на площадь окнами, не заперт был только один — управление полиции. Они вошли в открытую дверь и увидели, что у противоположной от входа стены за каким-то продавленным столом сидел сержант полиции. За ним располагался целый ряд узких запертых камер, как раз таких размеров, чтобы поместить одного человека. Все камеры были забиты битком, и вонь из них доносилась жуткая. Слева от сержанта вдоль стены тянулись шкафы с полицейским снаряжением, справа на полу сидели несколько солдат, которые играли в азартные игры. В руках у них были сушеные бобы. Когда заговорил переводчик, сержант монотонно колотил носком ботинка по незакрывающейся дверце одного из отделений письменного стола. Он молчал. Когда переводчик закончил вступительное слово, сержант безразлично кивнул головой, продолжая стучать по столу ногой. Тогда вперед вышел Керри и предложил сержанту, который ненавидящим взглядом смотрел на вошедших, пачку сигарет. Стук ботинка по столу прекратился. Сержант сказал что-то переводчику, а сам посмотрел на Керри. Он говорит, что нам нужно обратиться со своим запросом в Министерство внутренних дел. Хотя теперь, когда в городе появились солдаты, все полицейские ушли на выходные. Скажи ему, что нам нужно повидаться с начальником полиции. Он также на выходных. Когда солдаты входят в город, полицейским только и остается, что уходить на выходные. Может быть, хозяин, ты сам поговоришь с ним? Он сержант. А значит, может говорить по-английски, когда хочет. И дай ему еще сигарет. Керри вышел вперед и приветствовал сержант. Нам нужны сведения о пропавших людях. Это высшие должностные чины из Нексуса. К тому же друзья генерала Раки. Сержант молча протянул руку. Керри вложил в нее две пачки сигарет. Сержант запихал их за пазуху и... Снова протянул руку и раскрыл ладонь. Керри медленно отсчитал две банкноты по 5 австралийских долларов каждая. Слишком большая взятка могла только навредить делу. Если этот островитянин поймет, что информация, которую от него ждут и за которую столько платят, очень важна, он ее просто не даст. Керри наклонился над столом и опустил деньги в верхний выдвинутый ящик стола. Сержант следил за каждым движением Белого с тупым выражением. Керри спросил. «Мы можем поговорить теперь с начальником полиции?» Сержант отрицательно покачал головой. Керри прикусил губу с досады. Он знал, что если будет указывать островитянину на нелогичность его поведения, только еще больше потеряет от этого. Приоритеты и мышление островитян коренным образом отличались от приоритетов и мышления людей Запада. Они, в сущности, говорили между собой на разных языках, и поэтому между ними не было понимания. Спустя полчаса сержанту, наконец, удалось втолковать, что у двоих белых не осталось ни лишних сигарет, ни лишних денег. Гарри проверил свои карманы и отделение сумки, которое висело у него на плече. Потом он спросил, как насчет колоды карт? Игра в карты была нелегальным занятием на Пауэ, так как проигравший мог запросто убить победителя. Поэтому колода карт чрезвычайно высоко ценилась здесь, даже выше денег. Колода карт на Пауэ — это постоянный и надежный источник дохода. Островитяне очень любили одну карточную игру, которую они называли «удача». Белым было бы затруднительно, а, пожалуй, и вовсе не по силам вникнуть в суть этой игры, но они знали, что чаще всего в ней выигрывает тот, чьи были карты. Медленно, даже неохотно, сержант вновь отрицательно покачал головой. Тогда Гарри извлек из кармана еще одну колоду и положил ее рядом с первой на стол. Все трое хорошо знали, что две колоды карт ценились здесь выше, чем $100. Одну сержант мог вполне свободно толкнуть долларов за 40, а на второй зарабатывать постоянно, сдавая ее в аренду игрокам. Может, мне и удастся помочь вам. Гарри подтолкнул одну колоду ближе к сержанту, а другую забрал себе со словами: «Получите, когда у нас будут гарантии». «Ну ладно, окей. Я пошлю охранника во дворец генерала Раке рассказать ему хорошие новости. За охранника вы дадите мне еще пару долларов». «За последнее время продвижения нет», — сказал Гарри Кэрри, когда они оба стояли перед входом в управление полиции, жарясь на белом раскаленном солнце. «Нам нужно укрепить наши позиции. Ты напишешь рапорт и свяжешься с американским государственным департаментом». Кэрри мог это сделать через американское консульство в Порт-Морсби, ведь как-никак Пауи был его территорией. Гарри прибавил: «Тебе нужно будет официально проработать это на местном уровне, Кэрри. Если я окажусь за колючей проволокой на горе Ида, мне уже будет на все наплевать, так что я остаюсь пока в Куинстауне. Разрешаю действовать даже так, как это не понравилось бы кое-кому. Моя цель — встретиться с Раки лицом к лицу. Вот когда я добьюсь этого, можно будет считать, что я в безопасности. Тогда я успокоюсь. Раки знает, что ему придется работать через меня, если он хочет возобновить или расширить концессию Нексуса. Если же он не хочет иметь дело с нами, ну что ж, тогда я бессилен буду что-нибудь с ним сделать. Но если ему нужна быстрая и легкая сделка, быстрая и легкая прибыль наличными, тогда он будет продолжать поддерживать с нами связь. В этом случае он не захочет причинить мне вред, и это будет служить некоторой защитой. Ты босс, Гарри. Я пошлю с тобой кого-нибудь. Лучше дай мне еще пистолет и немного сигарет, Кэрри. Да, и чуток наличности. Остальные мои деньги лучше пока придержи у себя. В каком отеле мне остановиться? По-моему, у тебя нет выбора. Националь захвачен армией, поэтому тебе придется въехать к Мачанга, в Индепенденс, и лучше платить ей по второму классу. Почему? Если ты заплатишь по тарифу первого класса, будешь иметь отвратительную колониальную кухню. Коричневый виндзорский суп, тонкие ломти пережаренного бифштекса в подливке, овощи, вываренные до полной потери вкуса, и рисовый пудинг. А если ты изберешь для себя более приемлемым обслуживание по расценкам второго класса, получишь отличную китайскую кухню. Я вообще не надеюсь на хорошую кухню в самом эпицентре военного переворота. Если даже случится ядерная война, Ма Чанг будет продолжать свою работу. Пошли.